дома и устал в пыли дорог. Это чувство тем знакомо, чувство, что ты одинок. Это чувство пропадает, когда видишь ты вдали долгожданные, родные твоей родины огни. На горбатке, знаю, будет все в порядке. Знаю, будет все отлично, верю, будет все окей. Потому что наш поселок самый лучший. Тут отличная природа и полным-полно друзей. Моей родины поляны, моей родины река. Проиграют вам Багамы и Таиланд наверняка. Я люблю родной поселок точно так же, как и ты. Не увидишь за границей нашей русской красоты. На Горбатке, знаю, будет все в порядке. Знаю, будет все отлично, верю, будет все окей. Потому что наш поселок самый лучший. Тут отличная природа и полным-полно друзей. Да, конечно, не столица, наш поселок Уголпи. Только есть нам чем гордиться, есть за что его любить. Тут живут простые люди, на виду и стар, и мал. Если ты Горбатку видел, то Россию ты узнал. На Горбатке, знаю, будет все в порядке. Знаю, будет все отлично, верю, будет все окей. Потому что наш поселок самый лучший. Тут отличная природа и полным-полно друзей. На Горбатке, знаю, будет все в порядке. Знаю, будет все отлично, верю, будет все окей. Потому что наш поселок самый лучший. Тут отличная природа и полным-полно друзей.